Часть пятая. Получение опекунства, идея которого пришла в голову Мире Борисовне Шварц в ходе непростого разговора с Севой Штарингасом, оказалось сделанным таким уж сверхсложным, чего поначалу она тайно опасалась. Противопоказаний найдено не было, и в этом ее предположения оправдались. Старый член партии, друг семьи, заслуженный директор школы, одной из лучших в горах, где учился оставшийся без родителей юноша. Одним словом, решение вопроса заняло не более месяца. Комиссия проголосовала «за» единогласно. Сева дал ключи от квартиры Мире Борисовне, не дожидаясь решения компетентных инстанций, потому что главное решение уже принял для себя сам. Он примет помощь бывшей учительницы, но все равно в школу к ней не вернется. Будет доучиваться в вечерней школе и продолжать работать, а параллельно готовиться к поступлению в мединститут. Решил, что потянет. Просковья начала ходить к Севе через 3 дня после своего возвращения на Серпуховку, 2 раза в неделю. Поахала, погуляв по профессорской квартире. В жизни не думала, что бывает столько книжек сразу в одном месте. Эш, одной пылище сколько в них, наверное, накопилось. Всего комнат было 4, но жил Сева в 2, своя комната плюс столовая. Иногда заходил в отцовский кабинет, исключительно по делу, за книгой, но в спальню родительскую без нужды старался не заворачивать. Не мог. Ел чаще в кухне. Не было настроения и охоты таскать через всю квартиру, и так приходил уставший. Хватало сил так разогреть, ополоснуться и свалиться. Единственный же выходной уходил на уборку, покупки. С появлением Параши дело пошло веселей. Еда в доме была постоянно не только купленная, но и приготовленная. Чистоту в доме он теперь уже определенно начал замечать. В отличие от прежних месяцев после смерти мамы, когда после собственной уборки трудно было ощутить разницу. Да и сама Прасковья Гавриловна понравилась. Уютная такая оказалась женщина, милая. Лишнего не спросит, а понимает все, как начнешь с ней разговаривать. Правда, видеть приходилось редко, разве что по случаю, когда удавалось заскочить домой между заводами и вечерней школой. Сама же Прасковья Всеву просто влюбилась с первого знакомства. Такой уважительный, Вера Борисовна, такой ласковый, отродясь таких мальчонок не видела. И не скажить громко ничего, все честь, пожалуйста, спасибочки вам, бабушке. Конечно, бабушка Параш. Его мать, покойная Вера Лазаревна, немного до тебя не дотягивает по возрасту. Не соглашалась Шварц, пытаясь лишний раз отвесить Прасковье скрытый комплимент. Ты платок свой сняла уже. В конце концов, пора как нормальная женщина выглядеть. Ты москвичка, не забывай. Я-то как же! Искренне удивилась таким словам баба Параша. С непокрытой головой ходить? Некрасиво уж будет, не положено. А закрывать красоту положено? Ехидно переспросила хозяйка. Чтобы ни лба, ни шеи не видно было? Внезапно Параша нащупала примирительную тему. Мне у молодости как-то сказали, что, мол, глянь-ка, Прасковья, у тебя ноги-то красивые какие, а я у толк не возьму никак, нет. Про что такое? Как нет, красивые ноги? Где там а красота в них какая? Это ж ноги, а не морда. Причем-то красота, а не красота. Что ж теперь, значит, ноги оголять надо, раз красивые, подол задирать. Остальные, свободные от Штарингаса дни, Прасковья вела Мирин дом. Через месяц такого обихода квартиру было не узнать. Все в доме нашло свое окончательное место, которое за все предыдущие годы жизни перемещались вместе с вещью в поисках правильного крючка, надежного угла или собственной этажерочной полки. Содержимое кухонных шкафчиков аккуратно размещалось во внутреннем пространстве, подчиняясь порядку, заведенному Парашей в отношении продуктов. Снизу что посвежее для быстрого поедания, ближе к верху что на подольше. Потихоньку начала себя приучать к газетам. Грамотной была наполовину, буквы знала, но складывала их в слова довольно неуверенно. Этого читалось не быстро и натужно. Но в этом уж Мира Борисовна была сурова по-настоящему, проявила педагогическую волю и хозяйский характер, сложив их в единый властный механизм. Находила вечерами время и, несмотря на усталость, строго 2 раза в неделю сверяла медленные порашенные успехи с составленным на 2-3 дня заданием. К концу 1 месяца проживания в Москве Прасковья собиралась в жизнь, чтобы прибыть туда точно в пенсионный день. «Да никуда твоя пенсия не денется», — успокаивал ее миробоист. «Просто переведут на депозит и будет лежать, накапливаться твоя пенсия, потом разом заберешь». «Не-не, не согласился Параш, поеду, так мне спокойнее будет, не веем никому». Поехала сама, одна теперь ж ничего не боялась, побвыкла, дорогу изучила. Как, куда, где пересадка, добралась к позднему обеду. На месте застала Юлика и возведенный под крышу гигантских размеров дом, сложенный из бруса и ошкуренных бревен. Четверть дома имела непривычно полукруглую форму. Стропилы возвышались над строением двумя причудливыми зубцами по центру сооружения и сбоку каким-то толстым подстаканником без ручки. Прошивая насквозь деревянный скелет будущего дома, возносились к небу две кирпичные печные трубы, сложенные местным печником на жиженской глине. А бывшая парашенная изба, вернее, то, во что она превратилась, но с отдельным входом под односкатной крышей, будто тёлка к сосу коровы, приткнулась сзади к законченному каркасу. Мужики разгружали из машины деревянные рамы, листовое железо и радиаторы для разводки печного отопления. Ирод, завидев старуху, бешено завращал хвостом и бросился целоваться. Параш прижал её к себе. «О, Ирод, рода людского!» Юлик тоже поцеловал бабку. Она спросила. — А Гвидон, ты где? Тут, аль, нету его? — Нету его, — ответил Юлик. — А ты чего приехала? — Соскучился? — За пенсией. — Не принесла, Дуня, шо? — Нет, не было никого. — Жди, Параш, чай, может? — Сделаешь самовар, я тоже попью. — А когда домой? — Домой-то? Да как пенсию заберут, так поеду. У меня ж дела там, хозяйки ждать будет. И Юлик в этот момент подумал, что это сказанными обоими «домой» прозвучало вполне естественно. И с одной, и с другой стороны, значит, так тому и быть, прижилась окончательно, ну и слава богу. Все то время после Гвидонова демарша и их последующего разрыва он просидел в жиже безвылазно. Когда Параша вручил ему Тришкино письмо, ждущее его уже 2 недели, он чуть не подскочил на месте и тут же смылся в избу читать без свидетелей. Заметил, когда распечатал, что чуть неровно лежит клеевая полоска. Пока разворачивал лист, подумал, что теоретически нос сунуть могли двое — мать и ГБ. Если мать-то понятно, хотя по обыкновению противно. Не выдержало материнское сердце, тем более в суровых условиях полной неизвестности про то, что он творил наследник. Ладно, это не страшно. Чем раньше узнает, тем быстрее свалит с плеч груз. А из щека вроде отвали же. Исчезли? Это как его? Евгений Сергеевич уж. Да вообще не работает. Чего? Он хмыкнул. А зачем вообще про это думаю? Может, Тришка сама просто криво заклеила и все, и оно разъехалось, как Тришкин кафтан. Хотелось оттянуть сам момент читки письма. Это как любимое пирожное. Сначала осмотреть со всех сторон, обнюхать и лизнуть на пробу перед тем, как завести глаза в потолок и откусить. Триш писала. Здравствуй, мой любимый. Пишу это письмо и всегда не знаю, когда ты его получишь. В прошлый раз был 1 месяц, но я хочу, чтобы ты получать мои письма очень быстро. Тогда я буду уверен, что ты не будешь успеть меня забыть. Немного про меня. Я прошла теорию музыки и сольфеджио. Инструмент в июле я играю, мусоргские картинки и выставки. Это великолепное сочинение. Потом буду иметь Кембридж-диплом. Очень мечтаю на Москву и очень мечтаю на Жижа. Как живет наша Параша и как живет наш Ирод. В Лондон еду редко, потому что надо много учиться на экзамен. Мама меня не видит тоже. Она говорит, я не есть жена и я не есть дочь. Она шутит, но она очень много работает на ее фонде и хочет тебя знать и видеть. И Гвидон она тоже хочет. Скажи ему мой привет. Он хороший. Мы приедем в Москву. В конце июля, я так думаю, в новой доме будем жить? Или рано очень скучаю, твоя любимая жена Триш Харпер Шварц? По скрипту. Надо думать, как эффективно пресс яблоковый сок от нашего сада. Есть идеи? Шварц перечитал письмо еще пару раз и положил его в карман.